День стоял солнечный и ветреный, а у Анри и Кристиана легко простужались уши. У него была вязаная шерстяная шапочка в белую голубую полоску, украшенная красными помпонами, которая завязывалась под подбородком. Бриана связала эту шапочку, и когда я ее увидела, то почувствовала, как сердце слегка сжалось от нежности и боли. Девочки взяли Анри Кристиана за руки. В последний миг Фелисити успела сдернуть с вешалки старую фетровую шляпу своего отца, чтобы собирать монетки, и все трое вышли на улицу под радостные возгласы и свист толпы. Через окно я видела, как Джоанна брала с уличного стола выставленные книги, и Фелисити поставила на их место Анри Кристиана. Улыбаясь во весь рот, он раскинул коротенькие сильные руки и изысканно поклонился сперва в одну сторону, потом в другую, затем наклонился, уперся ладонями в столешницу и со сдержанной грацией встал на голову. Я не стала смотреть все представление. Большей частью оно состояло из танцев и брыканий вперемешку с кувырками и стойками на голове. Но яркая личность Анри Кристиана и его гномья фигурка придавали зрелищу милое очарование. Он моментально увлек толпу от окна, как мне и хотелось. «Давай, Йен!» – велела я, возвращаясь к работе. Под бликующим светом зеркальца дела пошли лучше, и я почти сразу ухватила зуб щипцами. Предстояло самое сложное. Зуб был сильно разрушен, и я боялась, что, когда начну его выворачивать, он не выйдет целиком и сломается. А уж если это произойдет... К счастью, все обошлось. Раздался приглушенный треск, когда корни зубов выскочили из челюсти, и я уже держала крошечный белый предмет, не сломанный. Мать девочки, которая напряженно следила за происходящим, вздохнула и немного расслабилась. Девочка тоже вздохнула, раскинулась на стуле. Я еще раз проверила ее состояние. Пульс ровный, разве что дыхание стало поверхностным. Наверняка она проспит до... И тут меня осенило. «Знаете, — нерешительно обратилась я к матери малышки, — я могу вырвать еще один или два зуба, и ей не будет больно. Вот, взгляните!» Я отодвинулась, жестом приглашая женщину посмотреть. «Вот они!» Я коснулась невыпавших молочных клыков. Их нужно срочно удалить, чтобы зубы за ними встали на свое место. И вы же видите передние резцы. Я удалила верхний передний коренной слева. А если удалю такой же справа, то, возможно, ее зубы слегка сместятся, чтобы заполнить пустое пространство. А если вам удастся убедить девочку нажимать языком на передние зубы всякий раз, когда она об этом вспомнит... Разумеется, это было трудно назвать ортодонтией. К тому же опасность заражения слегка увеличивалась, но мне безумно хотелось это сделать. Бедный ребенок выглядел как летучая мышь-людоед. Протянула мать девочки, хмуро вглядываясь в ее рот. «Сколько вы мне за них заплатите?» «Сколько? Вы хотите, чтобы я вам заплатила?» «Это прекрасные крепкие зубы», – тут же ответила мать. «Зубодер в порту наверняка даст по шиллингу за штуку, а Глории нужны деньги для приданного». «Приданного?» – удивленно повторила я. Мать пожала плечами. «Ну, за красоту-то, бедняжку, вряд ли кто возьмет». Мне пришлось признать, что это правда. Даже не беря в расчет ужасное состояние зубов девчушки, назвать ее внешность заурядной уже было бы комплиментом. «Марсали!» – позвала я. «У тебя есть 4 шиллинга?» Золото, вшитое в подол юбки, тяжело качнулось у моих ног, но сейчас я не могла его использовать. Мурсали удивленно повернулась от окна, через которое приглядывала за Андрей Кристианом и девочками. «У меня нет наличных». «Все в порядке, тетушка, у меня есть немного денег». Йен положил зеркальце, полез в спорон и вытащил оттуда пригоршню монет. «И учтите», — сказал он, устремив на женщину тяжелый взгляд, — «за здоровый зуб вы больше 3 пенсов не получите и не больше пенни за молочный, точно вам говорю». Женщина высокомерно посмотрела на него, нисколько не смущаясь. «Вот ведь сквалыга, шотландец!» — сказала она. «Пусть и татуированный, что твой дикарь! Тогда по 6 пенсовику за зуб ты, крохобор!» Йен широко улыбнулся, показывая собственные зубы, которые хоть и были чуточку неровными, все же находились в превосходном состоянии. «Хотите отнести малышку к набережной, чтобы тамошний живодер задрал ей рот в клочья?» – любезно спросил он. «Она как раз к тому времени проснется. Вы же понимаете, крик-то будет. 3». «Ян», – сказала я. «Нет, тетушка, я не позволю ей тебя обмануть. Мало того, что она хочет, чтобы ты выдернула девочке зубы за даром, так еще требует денег за оказанную честь». Мое вмешательство приободрило женщину. Она выставила вперед подбородок и повторила: 6 пенсов. Подошла Марсали, привлеченная перепалкой, и заглянула в рот девочки. «Меньше чем за 10 фунтов вы ей мужа не найдете», – напрямик сказала она женщине, – «с такой-то внешностью. Мужчина испугается, что она его покусает, когда он будет ее целовать. Йен прав. На самом деле это вы должны заплатить 2-ю цену». «Вы же согласились заплатить, когда пришли сюда, ведь так?» – нажимал Йен. 2 пенса за то, чтобы выдернуть зуб, и моя тетушка уступила только из жалости к ребенку». «Кровопийцы!» – воскликнула женщина. «Точно говорят, вы, шотландцы, медики из глаз покойника заберете». Я поняла, что все это надолго. И Йен, и Марсали явно настроились приятно провести время, торгуясь с женщиной. Вздохнув, я забрала у Йена зеркальце. Клыки я выдерну из без подсветки, а к тому времени, когда займусь верхним коренным справа, Йен, возможно, снова сосредоточится на работе. Честно говоря, клыки особой трудности не представляли. Молочные зубы, почти без корней, да еще готовые в любую минуту выпасть. Наверняка я смогла бы их вытащить пальцами. Быстрый поворот на каждый зуб, и они выскочили. Десны почти не кровоточили. Довольная, я промокнула ранки тампоном, смоченным в виски, и стала думать, как подступиться к коренному. Он находился с другой стороны рта. «Если я наклоню голову ребенка назад, то у меня будет достаточно света и без зеркала». Я взяла руку Йена. Он был так занят спором, что ничего не заметил. Положила на лоб девочки, чтобы удержать голову, и осторожно наложила щипцы. На миг перед светом мелькнула какая-то тень, потом исчезла и вновь появилась, полностью заградив свет. Я сердито оглянулась и увидела весьма элегантного джентльмена, который с любопытством заглядывал в окно. Я бросила на него недовольный взгляд и жестом велела отойти. Он моргнул, кивнул, извиняясь, и шагнул в сторону. Я не стала дожидаться дальнейших помех, наклонилась, крепко взялась за зуб и удачно выкрутила его одним движением. Довольно напивая себе под нос, я капнула виски на кровоточащую ранку, затем наклонила голову девочки в другую сторону, осторожно прижала тампон к десне и выдавила гной из нарыва. Вдруг я почувствовала, что безвольно качающаяся шейка ребенка как-то странно обмякла и замерла. Йен тоже это почувствовал и замолчал на полуслове, бросил на меня озадаченный взгляд. «Развяжи ее!» – велела я быстро. Он тут же высвободил девочку из ремней, а я подхватила ее подмышки и уложила на пол. Голова малышки болталась, как у тряпичной куклы. Не обращая внимания на встревоженные восклицания Марсали и матери, девочки, я отклонила голову девочки назад, вытащила изо рта тампон, зажала пальцами ее нос, прижалась ртом к ее губам и начала делать искусственное дыхание. Как будто надуваешь маленький, тугой воздушный шарик. Неподатливость, сопротивление, и, наконец, грудь поднимается. Только вот ребра не растягиваются, как резина, и вдувать воздух не становится легче. Пальцы другой руки я держала на шейке девочки, отчаянно пытаясь нащупать пульс на сонной артерии. Вот, нет... Да, вот он. Ее сердечко все еще билось, хотя и очень слабо. Вдох, пауза, вдох, пауза. Я почувствовал едва заметный выдох. Потом худенькая грудь немного поднялась. Я ждала, слышала, как в ушах колотится кровь, но грудь больше не двигалась. Вдох, пауза, вдох. Грудь снова шевельнулась и теперь уже продолжила подниматься и опускаться самостоятельно. Я села на пятки, тяжело дыша, на лице выступил холодный пот. Мать девочки уставилась на меня, открыв рот, словно в тумане. Я невольно отметила, что ее зубы в довольно хорошем состоянии. Один бог знает, как выглядел ее муж. «С ней она...» – неуверенно сказала женщина, моргая, переводя взгляд с меня на свою дочь. «С ней все в порядке», – решительно сказала я и медленно встала, чувствуя, что у меня кружится голова. «Только она не сможет идти, пока не выветрится виски. Думаю, все будет хорошо, но у нее опять может случиться остановка дыхания. Кто-то должен присмотреть за ней, пока она не очнется. Марсали? Да, я положу ее на выдвижную кровать», – ответила Марсали, подходя ближе, чтобы взглянуть. «А вот и вы, Джоанни, присмотришь за бедной девочкой? Ей нужно немного полежать в твоей кроватке». Раскрасневшиеся дети зашли домой, хихикая и понеся полную шляпу мелких монет и пуговиц, но когда увидели на полу девочку, тут же побежали посмотреть. «Опля!» – сказал пораженный Анри Кристиан. «Она умерла?» – деловито спросила Фелисити. «Если бы она умерла, маман не просила бы меня за ней присмотреть», – резонно заметила Джоанни. «Она же не заблюет мою постель, да?» «Я подложу полотенце», – сказала Марсали, наклоняясь, чтобы поднять маленькую девочку. Йен ее опередил и бережно поднял ребенка. «Тогда мы возьмем с вас 2 пенса», – сказал он матери. «Зато отдадим все зубы бесплатно. Идет?» Женщина ошарашенно кивнула и вслед за толпой направилась в заднюю часть дома. Я услышала топот множества ног, которые поднимались по лестнице, но сама никуда не пошла. Мои собственные ноги стали как ватные, и я неожиданно села. «С вами все хорошо, мадам?» Я подняла голову и увидела элегантного незнакомца, который вошел в типографию и с любопытством глядел на меня. Взяв полупустую бутылку виски, я сделала большой глоток. Жидкость со вкусом горелых костей обожгла горло. Я несколько раз хрипло выдохнула, хотя и не закашлялась, на глаза навернулись слезы. «Все хорошо», – просипела я, – «просто великолепно». Я рукавом вытерла слезы. «Что вам угодно?» Незнакомец едва уловимо улыбнулся. Похоже, его забавляло происходящее. Зуб мне вырывать не нужно. Это, возможно, к лучшему для нас обоих. Однако, вы позволите? Он вытащил из кармана плоскую серебряную фляжку, протянул мне и сел. Полагаю, этот напиток чуть лучше подкрепит ваши силы, чем тот. Я открыла фляжку, и оттуда, подобно джину, выплыл насыщенный аромат превосходного бренди. «Спасибо!» — коротко поблагодарила я и, закрыв глаза, выпила. «В самом деле огромное спасибо!» — добавила я секундой позже, когда открыла глаза. И правда, подкрепляющий напиток, тепло собралось в центре моего тела, и оттуда, словно дым, заструилось по конечностям. «Всегда к вашим услугам, мадам», — сказал незнакомец и улыбнулся. Он определенно был франтом, да еще далеко не бедным. Его костюм щедро украшали роскошные кружева, на жилете блестели позолоченные пуговицы, и все это дополнял напудренный парик и две черные шелковые мушки на лице. Звездочка у левой брови и вздыбленный конь на правой щеке. Да, такой наряд нечасто встретишь в Северной Каролине, особенно в эти дни, подумала я. Несмотря на все украшательства, он был красивым мужчиной. Лет 40 или около того, с мягкими темными глазами, в которых светился юмор, и утонченным чувственным лицом. По-английски незнакомец говорил очень хорошо, хотя и с явным парижским акцентом. «Имею ли я честь обращаться к миссис Фрейзер?»